который был бы лучше, чем Санчо Панса. Что бы он ни делал, что бы он ни пил, Санчо Панса победил. Санчо Панса, приди ко мне. Ай-яй, ну и чё, полюбила я Санчо. Ай-яй, Санчо Пансу подавай. Вот он приедет, выпьет вина, обнимет и скажет, соскучился на.